Глава 4. Башня северного колдуна. Обиталищем графа Веттерштайна, его семейства и двора в Малино была избрана башня на северной окраине города, на склоне большого, заросшего сосновым лесом холма. Герцог предложил Вальтеру поселиться в его собственном дворце, но тот вежливо отказался, сказав, что уже присмотрел себе суровое, лишённое комфорта жилище, которое напоминает ему о родных горах. Амадео насмешливо посочувствовал ему. Как же, в самом деле, северянину прожить без вида во все стороны, до горизонта и без сквозняков, дующих во все щели, но возражать не стал. От слуг, предложенных герцогом, Вальтер тоже отказался. «У меня свои люди». Герцог и бровью не повел, хотя ему было прекрасно известно, что двор графа Веттерштайна состоял из одного человека, если его можно было так назвать. Грег, к примеру, считал, что Вилли даже и этого-то имени не заслуживал. Когда он, поднимаясь в башню, первым делом встречал его подобострастную рожу, то всякий раз с трудом удерживался от оплеухи. «Господа драконы, ваше сиятельство!» Вилли, сияя, кинулся навстречу. Со времен Веттерштайна он стал заметно крепче и здоровее. Лишь безобразный шрам на лбу напоминал о том, что когда-то он был огненным глазом самого Мандрагона и в живых остался только чудом. «А еще вчера я был вашей милостью», — весело заметил Вальтер, скидывая плащ Симару Вилли на руки. «Эй, на край не наступи, недотепа!» «Недотепа криворукая», — закивал Вилли, скрючиваясь в поклоне. «Точно так и есть. А что до светлости, как прикажете, так и буду звать. Хоть вашим величеством, если вам угодно». Он обернулся к Грегу. «Позвольте плащик». Грег скривился и молча прошел мимо. Не избавившись от деревенской неуклюжести, Вилли уже где-то нахватался омерзительных лакейских замашек. И зачем только Вальтер приволок его с собой из Винделики? Как легко было от него отделаться в горах. Выгнать пинком из замка, спалить на алтаре или попросту отнести повыше и скинуть вниз. Да и теперь, в сущности, еще не поздно. Придя в себя, после снятия печати глаза, Вилли первым изъявил покорность Грегу. «Избавитель! Теперь я ваш до гроба!» Грег на это брезгливо ответил, что такого счастья ему не надо, и что если Вилли от него не отстанет, то увидит этот гроб значительно раньше, чем ожидает. Вилли безропотно принял его волю, быстро разобрался в иерархии черного клана и принялся изо всех сил гнуть спину перед Вальтером. «Господин, а как же плащик?» «Привязался, как репей», — прошипел Грег. «Вальтер, убери его от меня, не то прибью ненароком. Ты же сам уговорил меня не убивать его», — весело отозвался Вальтер. «Дивлюсь я на тебя, брат. Ульриха прикончил, а этого оставил. И при этом еще и глаз ему закрыл». «Ну так давай его выгоним», — с надеждой предложил Грег. «Зачем он нам, этот дурень?» «Болтливый, липучий, бесполезный мужичонка», — подтвердил Вальтер. «Подрывает наш престиж в Малино одним своим видом. Если герцог, не приведи змей, увидит, что нам прислуживает этакое чучело, что он о нас подумает? Но выгонять нельзя, он слишком много знает. Если мы его выкинем...» «Вот, кстати, балкон», — ответил Грег сварливо. «Ну что, чучело, отпустить тебя на свободу?» «Помилуйте», взвыл Вилли, метко бросаясь Грегу в ноги и вцепляясь в них мертвой хваткой. «Не бросайте меня, я полезный, а шкодников тут нет, сами знаете». Шкодниками, по обычаю венделов, чтобы не накликать, Вилли звал кобальдов, что прислуживали драконам в черном замке. Но здесь, в человеческом городе, Вальтер призвать горных духов не сумел. Грег предположил, что все дело в незримом сопротивлении змееборца, который, как известно, считал всех стихийных духов, кобальдов, саламандр и прочих прислужниками змея бездны. Вальтер назвал это объяснение суеверным и антинаучным, но другого не придумал. Любой, абсолютно любой взятый с улицы бродяга справится с обязанностями слуги лучше, чем ты. «Сами же давеча сказали, что шпиона в дом не пустите». «Уж лучше шпион, чем ты». Вальтер задумчиво посмотрел в сторону балкона. «Да хватит уже над ним издеваться!» Сердито пробурчал Грег, отрывая скулящего Вилли от своих сапог. «Почему? Он так забавно унижается!» «Ваше великолепие!» Вилли совершил бросок от сапог Грега к сапогам Вальтера. «Не выкидывайте меня, и я еще долго буду вас забавлять!» «Или помиловать тебя на сей раз!» «Ваша светлость! Сама доброта!» Глава клана наклонился и протянул Вилли руку для поцелуя. «Просто поразительно! Сколько ненависти в этом существе!» Задумчиво проговорил он. «Такое ничтожество и такая злобище на весь мир! Он помнит каждую мелкую обидку и за каждую готов сожрать живьем. Конечно, если нет риска пострадать самому. Если ты слаб, делай вид, что силен. Так говорит военная наука. А я скажу иначе. Если ты слаб, делай вид, что ты вообще ничего не стоишь, и выживай. Никто не может быть сильным круглые сутки. Присмыкайся, следи за врагом и жди подходящего мига». Грег слушал речь брата, глядя на Вилли с возрастающим отвращением. «Чему ты его учишь?» — спросил он гневно. «Он же слушает и запоминает. Эй ты, бестолочь! Прекрати ползать на брюхе. Ты служишь воинам. Не позорь своих хозяев. Встань, подними голову». «Ага, а вы ее откусите». Вальтер от души расхохотался. Так вот почему он все время ползает задницей кверху. Голову бережет. «Ваше сиятельство, сама мудрость». «Тьфу!» — отвернулся Грег. «Отродясь не видывал такого существа. Глядя на него, начинаю презирать людей». «Только начинаешь?» — заметил Вальтер. «Ладно, существо, тащи ужин. И три прибора на стол. Надеюсь, не сам готовил?» «Нет, принес из таверны, как вы велели». «Молодец. А ты, брат, садись сюда, рядом со мной. Посмотри, какой закат. Эх, хорошо мы тут устроились. Почти как дома. Каменные стены, вид на горы, ветерок. Только вечно всем недовольного Нагеля не хватает. И этой маленькой смертной в уголке у камина. Я к ней даже привык». «Нагеля?» — повторил Грег, не поддаваясь на провокацию. «Я видел его сегодня рядом с герцогом, но он сделал вид, что не узнал меня». «И правильно сделал. С Нагелем никаких отношений. А вместо девчонки у нас имеется ее отец. Кстати, он скоро должен прийти. Вот для кого третий прибор. Неравноценная замена», — мрачно проронил Грег. «Зачем он нам тут?» «Ну как же? Навестить старых друзей, почти родственников. Ведь крошка Алича мне все равно, что приемная дочь. Даниэль, кстати, все еще считает, что она мертва», — заметил Грег. «И пусть себе считает. Думаешь, нам с ним, кроме дочери, больше и поговорить не о чем? Мы объехали три герцогства из пяти, столько всего повидали, а сколько не успели. Вот, к примеру, правобережье Альмы. Пока я отдыхал в Эттерштайне, Даниэль проехался по нему и наверняка видел много любопытного. Ту же Санторию, пусть с другого берега. А вот и он». На лестнице раздались тяжелые шаги. Вилли распахнул дверь. «Этот, зараза, как его? Придворный алхимик, к вашей милости», — торжественно объявил он. «Уф!» — выдохнул Даниэль, заходя в зал. «Зачем вы забрались на такую вышину? Какая радость каждый день лазать в гору, а потом еще и по лестнице. А как же ваша башня в Каррене?» Вальтер встал ему навстречу. «Неужели нет по ней ностальгии? Ни малейшей. А вот у меня есть». «Ага-ага. А еще ваша башня на отшибе, и к ней примыкает лес. Признавайтесь, продолжаете ставить тут эксперименты?» «От вас ничего не скроешь, мэтр?» Скромно потупился Вальтер. «Прошу к столу». Принесенная из таверны снеть оказалась вполне приемлемой. Задувающий с балкона сквозняк был умеренно холодным и не тушил свечи, так что в целом ужин удался. Даниэль с аппетитом ел, попутно рассказывая о своей жизни в Малино, как попал в тюрьму, как вышел оттуда и как теперь он счастлив работать у просвещенного государя на благо человечества. «Я рад, что отныне вы тоже на службе у нашего Амадео. Но знаете, город полнится нелепыми слухами. Только и разговоров о каком-то великом маге с севера. Дескать, наконец-то у герцога появился свой придворный чародей, и теперь драконам придет конец». «Если бы все было так просто», — вздохнул Вальтер, подливая бывшему коллеге местного вина. «Однако зерно истины в слухах есть. Я больше не занимаюсь наукой. Глубоко разочаровался в высокой алхимии, а прикладные исследования — это для подмастерьев. Спагирия, ну, оставим ее в Ямме». Даниэль скривился в саркастической усмешке, а Вальтер закончил. «Так что я нынче ушел в другую область. Превращений». «Превращений?» — вскинулся Даниэль. «Но вы же разумный человек. Вы же не верите в магию». «Мэтр, у вас в лабораториях работает маг», — не выдержал Грег. «Не прикидывайтесь, что вы не в курсе. Маг? В наших лабораториях?» Так естественно изумился Даниэль, что кто угодно поверил бы ему. Но только не Вальтер. Протянув алхимику серебряный кубок, он поймал его взгляд. «Я вижу, вас смущает слово «магия», — произнес он. «Строго говоря, я и сам в нее не верю. Но все мы постоянно сталкиваемся с непознаваемым, неизученным. Суеверные люди называют это колдовством. Человек науки должен изучить, классифицировать и использовать любое непонятное явление». Даниэль кивал, как завороженный, не в силах даже мигнуть. «Так кто же занимается магией?» «Виноват. Неопознанными явлениями. У вас в лабораториях». «Что, сам герцог?» Даниэль моргнул и покачнулся на стуле, словно проснувшись. «Это разве я сказал про герцога?» — повторил он слегка заплетающимся языком. «Вы шутите, должно быть? Как-то у меня не вяжется. Амадео, правитель крупнейшего герцогства, и вдруг тайком подколдовывает». Даниэль провел рукой по лбу. «Я не признаю термина «колдовство», но и верно, что герцог Амадео внимательно следит за всеми нашими исследованиями. Иногда он забирает реактив, что-то делает с ним и приносит уже измененным. И я не понимаю, каким образом, без специального оборудования. Вот, например, почему драконьеры видят в темноте, что он подмешал в мой декокт. Брат, не складывается. Зачем тогда герцогу придворный чародей?» — спросил Грег. «Почему же он сам себе тогда не наколдует оружие против драконов?» Даниэль вздохнул и закашлялся в приступе тошноты. Его мутило, ныла голова. Что случилось? Вроде бы и вино было не крепкое, а как поленом по макушке. «Мог бы, давно бы наколдовал», — сказал Вальтер, отводя взгляд от жертвы. «Значит, Амадео балуется магией. Может, поэтому он так хорошо информирован. Но, похоже, боевая магия для герцога — тема запретная. Гм, интересное ограничение. С чем же оно связано? О, может быть, с религией? Герцог ведь религиозен, не так ли?» «Да, как ни странно», — ответил Даниэль, которого немного отпустило. «Так хорошо разбираться в науке и серьезно относиться ко всем этим детским сказкам про змееборца. В голове не укладывается. Верующие считают магию грехом, даром змея», — продолжал рассуждать Вальтер, играя вилкой. «Но прирожденный маг просто не может не видеть многие вещи. Закрывай глаза, не закрывай, от дара не спрячешься. Может, и слова о жертвеннике в Сантории были не просто страшными байками. Колдун чувствует такие вещи. «А вот тут вы ошибаетесь, коллега. Сведения о жертвеннике», — возразил Даниэль, «не имеют сверхъестественного происхождения, ибо исходят от меня». «От вас? Как интересно». Вальтер снова впился взглядом в лицо Даниэля. «Прошу вас, расскажите». «Вообще-то это секретное». Под взглядом собеседника воля Даниэля увяла, словно осенний листок. «Ну ладно, слушайте. Все это началось на следующий день после того, как вы бросили меня с караваном, а сами уехали на север. Мы выехали к Альме и двинулись по правому берегу к юго-западу, по отличной дороге. Прежде это был главный торговый тракт Центральной Пиануры, а теперь мы ехали среди опустевших деревень, а по ночам в небе на юге стояло багровое зарево, как раз в той стороне, где была Сантория. Что именно там случилось, никто не знал, поскольку ни желания, ни возможности исследовать другой берег Альмы ни у кого не было. Но вы все-таки туда перебрались?» С интересом спросил Грег. «Не я, и не туда, а оттуда. По пути нам вскоре начали попадаться беженцы. Они расселялись в брошенных деревнях, а то и просто в полях. По большей части потому, что у них не было сил идти дальше и медленно умирали от ожогов и истощения. Они выглядели ужасно, искалеченные, полубезумные. Все они твердили одно и то же. Бездна разверзлась, и пламя поглотило Санторию. А потом явились драконы. Казалось бы, что тут можно сделать? Да ничего. Помолиться за упокой погибших, помочь выжившим. Но я не мог сдержать любопытство и всю дорогу расспрашивал этих несчастных, кто был в силах говорить. Что это значит? Разверзлась бездна. Это некая метафора или предсмертный бред? И вот самый интересный момент. Драконы явились потом. Драконы? Повторил Грег. То есть их было несколько? Ну да, согласитесь. Не могут же десятки человек сойти с ума одинаково. И вся эта ахинея о демонах с горящими глазами и огненных водоворотах начинает казаться не такой уж. «Скажите, мэтр», — произнес Вальтер, «а как эти уцелевшие описывали драконов? Они видели трех драконов. Один крупный, почти черный, словно остывающая лава, и два поменьше, красные. Должно быть, его дети». Вальтер вздрогнул и принялся грызть ноготь, о чем-то напряженно думая. Грег с любопытством посмотрел на него. Таким брата он еще не видел. Невольно ему вспомнился разговор у жертвенника в горах Веттерштайна, когда Вальтер коснулся тайны своих отношений с красным кланом, коснулся и сразу закрыл ее. А Даниэль все говорил. И если предположить, что там в самом деле создан некий жертвенник, то возникает весьма интересная картина. Драконья религия. «Что?» – озадаченно вопросил Грег. «Драконы создают новую религию», – торжественно объявил алхимик. «Это моя теория. Драконы приносят людей в жертву змею бездны и пожирателю мира, ему земному воплощению. Ну как вам?» «Правдоподобно», – признал Вальтер, выходя из задумчивости. «Брат, надо отправиться в Санторию и выяснить, что это за драконье переселение с огненных островов и что это за ерунда с постройкой жертвенников. Сперва зеленые драконы, а теперь туда же и красные. Сговорились они, что ли?» Даниэль заморгал. «Простите, я верно расслышал? Вы хотите поехать в Санторию? И когда же?» «Как можно скорее. Думаю, начнем собираться прямо сейчас». «Непродуманное решение», — укоризненно произнес алхимик. «А спросить дозволение у герцога? Вы теперь у него на службе, так что не имеете права вот так сорваться и...» «Я принес присягу служить герцогу», — подтвердил Вальтер. «Вот я и послужу ему, в Сантории. И, кстати, вы, мэтр, можете к нам присоединиться. Думаю, вы нам пригодитесь. Вы прежде не раз бывали в Сантории, покажете нам дорогу». Грег покосился на брата и хмыкнул. «Я?» Даниэль нервно рассмеялся. Таким абсурдным показалось ему это предложение. «Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз». «Другого раза не будет. Поехали, мэтр. — уговаривал Вальтер. «Вам там будет страшно интересно, а мы за вами присмотрим. Но разве вы не хотели бы посмотреть на огненный водоворот своими глазами и вернуться живым?» «Все это крайне заманчиво», — признал Даниэль. «Но, увы, мой друг, это невозможно. Вы же сами понимаете, алхимические процессы не остановить. Пройдут месяцы, прежде чем я смогу выделить несколько свободных дней. Если же я, как вы предполагаете, поеду с вами, герцог может счесть это дезертирством». «Непременно сочтет», — сокрушенно подтвердил Вальтер. «Увы и ах, за своими вещами можете не ходить. Вилли подыщет вам в дорогу все, что надо». Даниэль, качнувшись, встал из-за стола. В голове у него все еще слегка шумело, но возмущение, затянувшейся шуткой Вальтера, прогнало хмель. «Нет уж, на этот раз меня не одурачить. Один раз вы меня уже подбили на авантюру. Хватит. Вообще, мне следует пойти во дворец и сообщить, что вы тут затеваете», — желчно заявил он. «Всего хорошего и доброй ночи, господа». «Я? Дурачить? Вы меня с кем-то путаете, мэтр. Вилли, закрой дверь». Даниэль шагнул к выходу, но Вилли опередил его и загородил собой проем, мерзко ощерившись. «Но это же насилие!» — воскликнул алхимик. «Грег, уймите вашего брата, он пьян!» Грег пожал плечами. «Если брат решил, что вы нам пригодитесь в путешествии, значит, так оно и есть. А я-то всегда считал вас разумным юношей». «Разумнее смириться, мэтр?» Даниэль затравленно оглянулся. «Вы не имеете права меня тут задерживать», — жалобно заявил он. «Это подрыв обороноспособности Малино. Мэтр Вальтер, вы преступник!» Вальтер ответил ему чарующей улыбкой. Даниэль внезапно метнулся к балкону. Неизвестно, на что рассчитывал алхимик, но ему не удалось сделать и пары шагов, как он натолкнулся на Грега и молча свалился на мраморный пол. Хотя Грег даже почти не пошевелился, разве что подхватил алхимика, не позволив грохнуться головой о камень. «Его будут искать», — предупредил он. Вальтер, посмеиваясь, сказал: «Свяжи ему руки, заткни рот и положи где-нибудь в уголке, чтобы не мешался под ногами. И приступаем к сборам. Я хочу выехать до полуночи». «Полетим?» «Лететь? Хочешь получить стрелу из баллисты в брюхо или плевок клея в морду?» «Только пешком, брат. В крайнем случае, верхом. Уедем, как нормальные люди». «Ты в курсе, что за башней следят?» — хладнокровно спросил Грег. «Нет. Где? Кто?» «Пришли вслед за Даниэлем. Прячутся вон в том переулке. Сейчас не видно, но пару раз там что-то блеснуло. Кираса должно быть». «Ну так иди и разберись. И не отвлекай меня больше по таким пустякам. Вилли, бегом собирать мои вещи». Грег аккуратно притворил за собой массивную дверь башни и оказался на небольшой площади, со всех сторон окруженной глухими стенами городских усадеб. Башня Вальтера казалась монолитной, как скала, только наверху светилось стрельчатое окно. Откуда удобнее всего наблюдать за ним? Грег выбрал подходящий переулок и медленно направился вниз. Луна, иногда выглядывая из-за туч, бросала в темное каменное ущелье бледные отсветы, черневшие над стенами кроны сосен, шелестели под ветром. «Ни огонька, и вдобавок в шуме деревьев теряются все звуки», — отметил Грег. «Какое прекрасное место для засады!» В движении крон и мелькании лунных пятен ему почудилось движение. На стене, под стеной, на дереве. Грег практически не сомневался, что за ним следят. Он чувствовал взгляд и знал, что его противник близко. Но вот беда, он никого не видел, словно ослеп. Грега охватила тревога. Он напряг все свои обостренные драконьи чувства, но они как будто исчезли. Тогда он закрыл глаза и потянул носом, вдыхая сложный букет запахов ночной улицы. Сосновая хвоя, поспевающие яблоки, конский навоз, дым от можжевеловых дров и странный, сладковато-горький запах, похожий на корицу. Рука Грега метнулась за спину, но один из густков темноты оказался быстрее. Со стены сорвалась тень и кинулась на него. Прыгнув вперед, Грег перехватил кого-то на встречном движении. Под его руками скользнула ткань, очень противная на ощупь. Ладони словно онемели. Грег понимал умом, что кого-то поймал, но не ощущал этого, словно у него отказало еще и осязание. Он рванул ткань, она затрещала. «Эй, эй!» — раздался знакомый голос. «Не рви, плащ казенный!» Прямо перед ним из пустоты возникло довольное лицо Нагеля. Грег разжал захват. Средний брат в самом деле как будто закутался в ночную тень. Тот самый странный, горько-сладкий запах корицы исходил именно от него. «Шутник», — проворчал Грег. «А если бы я тебя случайно прирезал? Долго ли?» Нагель нисколько не впечатлился, только оскалился нахально. «Себя не прирежь, ненароком!» «Что это на тебе за дрянь?» Руки у Грега все еще были онемевшими, как будто он долго держал в ладонях лед. «Плащ-невидимка, хе-хе! Нет, без шуток! Очередной подарочек от наших алхимиков! Пропитали ткань какой-то дрянью, весь чешусь от нее!» Герцог сказал, что в таком плаще можно пробраться в гнездо дракона, и тот ничего не заподозрит. «Если бы этот плащ еще и не вонял лакрицей, цены бы ему не было», — проворчал Грег. «Как же я умудрился тебя заметить с балкона, если ты сидел тут в плаще-невидимке?» «А кто тебе сказал, что ты заметил меня? Меня тут вообще нет. Я сегодня в отпуске». «А кто есть?» «Вот он», — Нагель указал на еще одну тень, скорчившуюся под стеной. Пришлось слегка оглушить собрата-драконьера, между прочим. «Зачем?» «Хотел поговорить с тобой без свидетелей», — простодушно объяснил Нагель. «Ну, что у вас новенького?» «Мы хотим уехать сегодня ночью», — сказал Грег. «В Санторию. Поможешь?» Нагель склонился над лежащим, убедился, что он жив и без сознания, и снова обернулся к Грегу. «Слушай, братец, не подставляй меня. Вы еще не поняли? Вы тут не то чтобы пленники, но с вас глаз не сводят. Особенно с Вальтера. Герцог считает его сильным колдуном и изрядно опасается. У драконьеров приказ следить за каждым вашим шагом. Внутри города ходите, где хочется, но наружу вас не выпустят. Что к вам прибежал этот алхимик, мы знаем. Сами его сюда проводили. Подслушать разговоры мы не рискнули. Дом колдуна все-таки. Но потом? Пусть алхимик только выйдет. Уж его проводят. Догадайся, куда?» «Понял. Значит, он не выйдет». «Не-не», — встревожился Нагель. «Так не делается. Конечно, старшему братцу никто не указ. Но герцог...» «Да не в этом смысле. Ладно, иди. Товарища-то забери. Пусть его стража забирает, растяпу». И Нагель, завернувшись в плащ, исчез, снова став тенью среди теней. Грег вернулся обратно в башню. Вальтер, выслушав отчет Грега, был ничуть не обеспокоен, но даже польщен. «Значит, герцог приставил следить за нами драконьеров. Приятно, когда тебя воспринимают всерьез». Грега тревожило другое. «Что теперь нам делать? Сидеть тут, как в осаде? Вот еще. Мы же, змеиное молоко, колдуны. Герцог хотел иметь дело с чародеями. Теперь узнает, что это такое. Ты что-то придумал?» «Ага. Ступай, собирайся. А я тут немного поколдую». Выпроводив Грега, Вальтер вышел на каменный балкончик, с которого стращал скинуть Вилли. Там он и остался стоять, глядя на север, в сторону гор, которых из Малино было уже не видать, на бегущие по темному небу призрачные тучи, беззвучно повторяя женское имя. Облачное гнездо появилось вскоре после полуночи. Над городом собралась гроза, набухла огромными, как горы, тучами и пролилась сильнейшим ледяным ливнем. Белая извилистая молния ударила прямо в башню Вальтера, и на балконе возникла Лигея. Снаружи грохотал гром и хлестал дождь, а она вошла, словно окутанная туманной дымкой, приветливо улыбаясь. Пепельно-русые волосы стелились за ней легким плащом, почти достигая пола. «Спасибо, что сразу откликнулась», — ласково произнес Вальтер, целуя ей руку. «О чем ты? Ты позвал. Я прилетела. Как же иначе? Сама не знала, что мое гнездо может так быстро летать. Твое что?» Грег выглянул наружу. «Это что там, гнездо?» Лигея рассмеялась. «Я его немного переделала». Грег вышел на балкон и недоверчиво уставился в кипящее небо. «Вижу, вы собрались в путешествие?» Лигея кинула зал быстрым взглядом. «Почему ты попросил меня не принимать истинного облика?» «Не хочу, чтобы рядом со мной видели дракона», — хмыкнул Вальтер. «Раз уж герцог считает меня колдуном, так пусть думает, что я вызвал бурю. Грег, насмотрелся на гнездо? Иди сюда и слушай. Вылетим все вместе. Я высажу вас с мэтром Даниэлем где-нибудь у реки. Если мне память не изменяет, на правом берегу, прямо напротив Сантории, было большое село с перевозом. Не знаю, много ли от него осталось. Остановитесь там и ждите меня. Сколько ждать? Пока не дождетесь. А мы с Лигеей кое-куда слетаем». «Слетаем», — проворчал Грег. «А что скажет герцог, когда колдун с братом и придворным алхимиком бесследно исчезнут из башни на глазах его шпионов?» Вальтер ухмыльнулся. «Пусть поищет, он же маг. А если он прикажет схватить этого болвана Вилли и допросить с пристрастием?» «Точно, Вилли. Возьмите его с собой». Грег застонал. Вспомнил на свою голову. Вальтер расхохотался и хлопнул брата по плечу. «Все, до встречи на перевозе. А мы, моя госпожа, я готов». «Хоть скажите, куда вы летите?» — со вздохом спросил Грег. «В Амаро». «Зачем?» «За ящиком. Я придумал способ выманить его у Баукхота». Грег потерял дар речи. Вальтер с Лигеей вышли на балкон. Воздух наполнился воем и свистом. Закачались деревья, полетела хвоя. В домах захлопали ставни. Ветер усиливался мощными порывами, как будто кто-то раздувал гигантские кузнечные мехи. Дождь превратился в град. Полетели снежинки. Отблески молний в тучах, да еще и снежная буря. Такой погоды в Малино отродясь не видали. Грег с недовольным трепетом смотрел, как сильно изменился облачный замок Лигеи. Когда они впервые увидели его с братом на Триглаве, он был небольшой, легкий и светлый. Окна, колоннады, холодноватая, но открытая миру красота. А теперь в клубах туч поднимались мощные черные стены, вырастали дымные башни, пронизанные извилистыми синими молниями. «Она сделала из него крепость», — подумал Грег. Как, впрочем, и хотел Вальтер. Гроза закончилась так же внезапно, как началась. А утром башня колдуна оказалась пустой, и дверь закрыта изнутри. Когда ее взломали, не дозвавшись хозяина, то обнаружили только издевательски почтительное письмо от Вальтера герцогу. С витиеватыми уверениями в преданности придворный колдун сообщал, что его призывает неотложное дело во благо всего человечества, города Малино и лично герцога Амадео, и обещание все рассказать по возвращении.